звонит заблудно. Я тихо сплю у окна, идет по селу девчонка, впалый живот и глаза. Она в свои лет 16, худой стала словно доска. Ведь в крепких мужских объятиях сейчас побывала она. Чужому парню на дискотеке она, прижавшись, сказала: люблю. И он руками чужими нежно обнял ее вдруг за талию. Чужие руки ее так жали, дыхание сперло, надулись глаза. И сразу стала она худая и сдеформировалась вся. Девчонка! А утром была она толстой, никто ее не любил. Но добрый простой парнишка к ней руки свои приложил. Теперь не болай, здесь не нужен! Ведь стала худою она. Ты гнать, что сломались ребра! И два позвонка, понимаешь? Чужие руки тебя сжимали, дыхание сперло, надулись глаза. Ты сразу стала совсем худая и сдеформировалась вся. Чужие руки тебя сжимали, а ты в ответ говорила и а. Вот так вот стала совсем худая, как теперь мама узнает тебя. Мечтает зажаться в чудесных руках.